Глава 24. Тропос. По прибытии в Тропос-Сити, столицу Тропоса, комедиантов сразу же доставили в городской суд. Леха с Жабом уже морально приготовились к тому, что им, как и на Олосе, придется какое-то время посидеть в тюрьме для ожидающих суда. Но сразу же по прилете задержанным сообщили, что судебное заседание состоится буквально через несколько часов. Комедианты приняли это известие даже с определенной радостью. Очень уж неприятные у них остались воспоминания об Олосской тюрьме. А вот у Носка началась истерика. Пока капитан Като, соблюдая соответствующий протокол, передавал задержанных полицейским, которые должны были обеспечивать их присутствие на суде, адвокат бегал вокруг и во все горло кричал. «Я буду подавать протест. Вы не можете судить моих клиентов в день прилета. Я должен подготовиться. Мне даже не дали материалов дела». «Ты бы заткнулся, пока мы тебя не арестовали за шум в здании суда», — довольно миролюбиво сказал Носку один из полицейских. «А если тебе что-то не нравится, то это не к нам, а к судье. Это он заседание на сегодня назначил. А наше дело маленькое — принять и проводить». «Нет, я не заткнусь», — продолжал возмущаться уроженец Лефентра. «Я сейчас же подам протест». Но крики адвоката начали утомлять уже даже его клиентов. «Носок», — обратился к нему Леха. «Ты действительно угомонись немного. Я не знаю, чему вас там на Лефентре учат в адвокатской школе, но на Тропосе иной раз решение суда выносится задолго до его начала. Поэтому вместо того, чтобы устраивать скандалы, давайте все вместе будем надеяться, что наш случай не такой». Носок обиделся на то, что клиенты не ценят его адвокатскую заботу. Замолчал и насупился. К этому времени полицейские с капитаном Като закончили оформление необходимых бумаг, и капитан со своими помощниками удалился, пожелав на прощание своим бывшим пленникам удачи. Сделал он это, как обычно, с безупречной улыбкой на лице. Однако долго сидеть молча неугомонный уроженец Лефентра не смог, и минут через пять он опять начал высказывать комедиантам все, что думает о судебной системе Тропоса. «Волоски, суд тебя бы хоть на одно заседание», — усмехнулся Ковалев. «Сразу же бы Троповский показался идеальным». «Все суды должны быть идеальными», — возмутился Носок. «Потому что это храм закона и справедливости, но не все это понимают». Высказавшийся Носок почему-то уставился на одного из полицейских, будто тот был в ответе за всю судебную систему Тропоса. «Вместо того, чтобы здесь кричать и возмущаться, лучше бы сходил да написал заявление, чтобы тебя признали их адвокатом, а то и на суд не попадешь». Посоветовал полицейский. То ли от чистого сердца, то ли решил таким образом избавиться от шумного адвоката. Носок помчался писать заявление. Алёху с Жабом сразу же проводили в камеру предварительного заключения, где им предстояло ожидать начала заседания, намеченного на 4 часа дня. В камере, помимо них, находились трое. Небольшой гуманоид и два человека. Гуманоид ожидал рассмотрения дела о его принудительной депортации с Тропоса, о чем тут же заявил вновь прибывшим. За что судили людей, было неизвестно, так как оба представителя человеческой расы молча лежали на нарах и в разговор вступать ни с кем не собирались. «Интересно, который сейчас час?» – спросил Жаб товарища. «Сколько нам здесь сидеть?» «Если я не ошибаюсь», – ответил Леха, – «то часы в главном холле показывали около часа, так что ждать еще примерно 3,5 часа». «Покормили бы хоть что ли, жрать уже охота». «Ага, сейчас. Покормят тебя, держи карман шире», — сказал один из лежащих на нарах людей и повернулся лицом к Ковалеву. «Я вчера с 8 утра весь день ждал, когда суд начнется, а его так и не начали, на сегодня перенесли. И хоть бы кусок хлеба за весь день дали. Не положено и все тут, хоть ты здесь помирай. Воды еле выпросил». То, что им не дадут поесть, комедианты восприняли без особого расстройства. Но информация о том, что заседания могут переноситься, заставила их немного занервничать. «Где там Носок шарашится?» – пробурчал Леха. «Уже 100 раз можно было написать это заявление». «Зачем он тебе?» – поинтересовался Жаб. «Неужели надеешься, что он сможет для нас что-то сделать? Мне кажется, лучшее, что у него получается, это бумаги в порту заполнять». «Да хотя бы узнать до суда, в чем нас вообще обвиняют», — ответил Ковалев. Но узнать этого до начала суда Лехе было не суждено. Как не суждено было неопытному адвокату Слифентера правильно оформить документы на право доступа к своим клиентам. К заседанию Носка допустили, но в свидании с подсудимыми отказали под предлогом неправильно заполненной заявки. Ближе к 4 часам пришли конвоиры и увели комедиантов на процесс. Зал судебных заседаний, куда их доставили, был небольшим. Их адвокат уже сидел на месте. Он был возбужден, размахивал какими-то бумагами, что-то постоянно говорил, и всем этим поведением очень раздражал судью. Сухонький старикашка в мантии морщился при каждом слове носка и смотрел на него с нескрываемой неприязнью. «Не самое лучшее качество для адвоката – так судью бесить», – подумал Леха, глядя на своего защитника. «Лучше бы ты, парень, выучился на дизайнера букетов». Помимо носка и судьи, в зале почти никого не было. Присутствовали только обвинитель, секретарь, конвоиры, три какие-то непонятные личности и... Джия. Ковалев отказывался верить своим глазам. Он был готов к чему угодно, но никак не ожидал увидеть в зале свою бывшую жену. «Что она здесь делает? Она свидетель, потерпевшая? Какого хрена она здесь?» Все эти мысли одна за другой проносились в Лехиной голове, смешивались, путались и не давали подумать ни о чем другом. Но, несмотря на это трое мыслей, Ковалев смог отметить, что Джия потрясающе выглядит. Она улыбалась, была роскошно одета и держалась очень непринужденно. Дождавшись, пока подсудимые пройдут к своим местам, секретарь, девушка с лицом без признаков эмоций, включила микрофон и торжественно произнесла: «Судебное заседание объявляется открытым. Прошу всех встать». Присутствующие выполнили это требование. Потом дождались, пока судья подаст рукой знак, разрешающий сесть, после чего вновь заняли свои места. Старикашка в мантии посмотрел на комедиантов, затем на конвоиров и удивленно произнес, обращаясь к последним: «Почему свидетель господин Веллоу Коллаучива находится на одной скамье с подсудимым?» «Простите, ваша справедливость», – спохватился начальник конвоя и жестом дал отмашку подчиненным. Конвоиры быстро сняли с жаба наручники и проводили его на места для свидетелей. «Так-то лучше. На место подсудимого мы господина Веллоу Коллаучиву всегда посадить успеем», – удовлетворенно произнес судья и перевел взгляд на Леху. «Господин Ковалев, вы подтверждаете, что являетесь гражданином Федеративной Республики Тропос и признаете, что находитесь перед судом в полном психическом здравии?» «Первое, точно да. А вот во втором твердо быть уверенным не могу. Но давайте пока будем считать, что тоже да», – осторожно ответил Леха, оставляя себе возможность прикинуться душевно больным в случае чего. Судья с интересом выслушал этот ответ и продолжил. «Господин Ковалев, на основании заявления гражданки Федеративной Республики Тропос Джии Тонг вы обвиняетесь в злостной неуплате алиментов госпоже Тонг на содержание двоих ваших совместных детей, Ивана Ковалева и Венлинг Ковалевой». «Что за бред?» Леха не выдержал и перебил судью, хотя знал, что делать это категорически не следует. «Какие алименты вообще? Джия, ты сдурела, что ли?» Последние слова были обращены уже к бывшей жене. Ковалева настолько сильно возмутило это обвинение, что судья даже решил не делать ему замечания. Алёха был в ярости. Он уже 10 лет был в разводе. Иван 4 года учился в военном училище и содержался государством. Венлинг хоть и было всего 12, но все эти годы Джия даже не намекала на алименты. Она не требовала от бывшего мужа ни копейки. А тут вдруг деньги понадобились до такой степени, что подала в суд. К тому же Ковалев, как порядочный человек и любящий отец, не раз пытался поднять вопрос о своем участии в затратах на воспитание детей, но всегда получал один и тот же ответ: «Спасибо, у Венлинга и Ивана все есть». А с другой стороны, что он, кадровый военный, а потом и вовсе безработный, мог предложить дочери крупного коммерсанта, председателя торговой палаты Тропоса? Финансовый вопрос всегда был самым болезненным в их отношениях. Джия ничего никогда не требовала от Лехи, и уж тем более денег. У нее был свой бизнес, которому очень помогал отец. От мужа ей были нужны лишь любовь и внимание. Но Леха всегда болезненно переживал, что не может в полной мере обеспечить свою жену тем, к чему она привыкла и в чем нуждалась. Отец же изначально был против ее брака с Ковалевым. Но любовь двух молодых сердец сделала свое дело. Акушеры это дело зафиксировали, и старику Тонгу ничего не оставалось, как дать дочери благословение. Но когда через несколько лет, воспитывая к тому времени уже двух замечательных деток, Леха и Джия перестали ладить, те сделал все, что мог, чтобы усилить этот разлад и довел его до развода. Правда, после развода добивать Ковалева тесть не стал, а кое в чем даже помог. Все же отец его внуков. Да и человек Леха был хороший, просто, по мнению старика Тонга, не на той женился. После развода Ковалев, до этого служивший в инженерных войсках и делавший неплохую карьеру в штабе, перевелся в штурмовики и постоянно просился на передовую. Мотаясь с войны на войну, с задания на задание, он почти не видел детей, но Джи им рассказывала, что папа герой. И когда они изредка виделись, Леха понимал, плохого детям о нем никто не говорит. И вот теперь, спустя 10 лет после развода, бывшая жена подала на него в суд за алименты. Леха просто не мог в это поверить. Судья дождался, когда Ковалев немного придет в себя и успокоится, после чего продолжил. «В силу этого и по причине сомнения суда в том, что вы, господин Ковалев, явите в суд добровольно, было принято решение привлечь для принудительного привода обвиняемого службу судебных приставов Тропоса, чьи услуги вам надлежит оплатить в случае доказательства вашей вины». «Нормально так грузят, это же дикие деньги». «И что еще вам оплатить? Зарплату судьи за 5 лет?» – подумал Леха, а старикашка в мантии тем временем продолжил. «Если нет возражений, то я хотел бы пригласить к даче показаний госпожу Тонг». «Есть возражение!» – закричал Носок, вскакивая с места. «На каком основании вы задержали господина Вэлоу Колоу Чивоу?» Судья злобно посмотрел на адвоката, но тем не менее ответил спокойно и подробно. «В данный момент господин Вэлоу Колоу Чивоу проходит по делу как свидетель. У суда есть информация, что он последние годы работал вместе с обвиняемым. И лишь он один может знать примерный доход господина Ковалева. Впрочем, если суд установит, что господин Вэлоу Колоу Чивоу помогал подсудимому уклоняться от выплаты алиментов, то его участие в процессе может быть переквалифицировано со свидетеля в пособника. Но в данный момент, пока очередь не дошла до опроса обвиняемых, я хотел бы все-таки вызвать для дачи показаний госпожу Тонг. Надеюсь, господин Вэлоу Колоу Чиво не против?» «Нет!» – быстро выкрикнул жаб, пока Носок не успел ничего ляпнуть. Адвокат с обидой посмотрел на Амфибоса, но промолчал. Судья продолжил. «Госпожа Тонг, будьте добры, ответьте суду, как долго ваш бывший муж уклоняется от выплаты алиментов?» Джия поднялась с места и голосом полным печали и боли сообщила. «Со дня нашего развода он ни разу не дал мне ни юаня». «Да что ты говоришь-то, Джия?» – опять не сдержался Леха. «Совесть у тебя есть?» «Господин Ковалев!» – прикрикнул судья и ударил молоточком по столу. «Я делаю вам последнее предупреждение. Ведите себя достойно!» Леха замолчал, а Джия продолжила. «Все эти годы я ждала, когда у него проснутся отцовские чувства, и он вспомнит о своих детях. Но, как оказалось, это было бессмысленно. Он забыл нас! И вот теперь я требую, чтобы он заплатил все до последнего юаня за все 10 лет, что я одна воспитываю наших детей». «Что ж с тобой случилось-то?» – думал Ковалев, глядя на бывшую жену. «У нас же была договоренность, что мы эту тему никогда не поднимаем». На самом деле договоренность у Лехи была с тестем. Когда дело дошло до развода, Ковалев пытался сохранить семью или хотя бы нормальные отношения. Он хотел часто видеть детей, проводить с ними выходные, но тесть настоял на том, что Лехе стоит уехать как можно дальше и что так будет лучше всем. Тесть гарантировал ему, что Иван и Веллинг никогда ни в чем не будут нуждаться, и Ковалев ушел в штурмовики. Потом он понял, что это было ошибкой, но что-то менять было уже поздно. И сейчас что-то доказывать тоже было бесполезно, тем более с таким адвокатом. Судья выслушал Джию и задал ей вопрос. «Госпожа Тонг, а все-таки почему вы раньше не обратились в суд? Согласитесь, ждать почти 10 лет многовато». «Я вообще думала, что он погиб через 3 года после нашего развода», чуть ли не рыдая, ответила Джия. «Но 5 дней назад увидела по новостям, что он жив и скрывается на шорке». 5 дней? «За каких-то 5 дней со дня подачи заявлений по такому пустяковому делу за мной снарядили едва ли не самый мощный крейсер службы судебных приставов Тропоса? Что-то здесь не так», – подумал Ковалев, которому все происходящее казалось нелепой и жестокой шуткой. Тем временем суд продолжался, Джия села на свое место, а судья обратил взор на Леху. «Господин Ковалев, что вы можете сказать в свое оправдание?» «Ну, как минимум то, что мы виделись 1/2 года назад на дне рождения Ивана», – ответил Леха. «И что у нас изначально была договоренность? Мы обходимся без официальных алиментов, а я просто по возможности помогаю. Хотя ее отец и этого не давал мне делать. Собственно, это все, больше мне сказать нечего». Судья перевел взгляд на Джию и обратился к ней. «Госпожа Тонг, вы подтверждаете, что видели с вашим бывшим мужем полгода назад на дне рождения вашего сына Ивана?» «Да», – неожиданно сказала Джия. «Подтверждаю. Я забыла об этом, а сейчас вспомнила. Виделись». Леха ничего не понял. Его бывшая жена была не тем человеком, чтобы вот так запросто признать, что оказалась неправа. «Что ж тут происходит?» – напряженно думал Ковалев. «Что это за цирк?» Дальше стало еще интереснее. Судья тоже удивился такой забывчивости Джии и задал ей очередной вопрос. «А что вы ответите, госпожа Тонг, на утверждение вашего бывшего мужа по поводу того, что у вас была договоренность относительно алиментов? Вы подтверждаете, что ранее сами отказались от них?» «Подтверждаю», – спокойно ответила Джия. Все присутствующие от Люхи судьи до последнего охранника уставились на бывшую жену Ковалева. А судья даже сразу не нашел, что сказать. Он что-то профыркал, почесал затылок и лишь после этого спросил. «Простите, госпожа Тонг, то есть вы сейчас заявили суду, что у вас с бывшим мужем была договоренность, что он не будет платить алименты, но при этом вы подали на него в суд за их неуплату. Как это понимать?» «Я забыла», – спокойным и невинным голосом сказала Джия и пожала плечами. Судье снова понадобилось несколько секунд, чтобы переварить эту информацию. «Вы понимаете, госпожа Тонг, чем для вас это может обернуться?» – спросил старикашка. «Догадываюсь», – ответила Джия. Леха уже окончательно перестал понимать происходящее. Минуту назад ему грозила огромная выплата в пользу бывшей жены. Компенсация затрат на его доставку службы судебных приставов Тропоса, а в случае неуплаты всего этого – большой срок. А теперь Джия вот так просто отказывается от своих слов и претензий. Ковалев не знал, как на такое реагировать. Он, конечно, радовался, но пугало это его намного сильнее, чем радовало. Он знал, не тот человек его бывшая жена, чтобы обошлось без подвоха. Но в чем он заключался, Леха пока не понимал. Судья к этому моменту собрался с духом и задал Джие главный вопрос. «Госпожа Тонг, у вас на данный момент есть какие-либо претензии к господину Ковалеву, материальные или иного плана?» «Нет», — ответила Джия, — «у меня к нему нет претензий. Это все моя забывчивость». «В таком случае», — сказал судья, — «вам придется отвечать перед судом за вашу забывчивость. Затраты на ведение процесса и доставку обвиняемого в суд, не считая возможных требований возмещения морального ущерба со стороны господина Ковалева, это как минимум, не считая штрафа». «Я понимаю», – спокойно ответила Джия. «Что происходит?» Сомнения и догадки разрывали бедному комедианту голову. «Как такое вообще возможно?» «Слишком много событий за последние дни, слишком много. И все какие-то сюрреалистические». Мысли Лехи прервал судья. «Господин Ковалев, намерены ли вы в случае доказательства неправомерности обвинений госпожи Тонг в ваш адрес требовать с нее компенсации морального или любого иного ущерба?» «Никак нет, ваша справедливость», — ответил Леха. «А вы, господин Вэлоу Колоу Чиво?» — обратился судья к Амфибосу. «Нет, не намерен», — отозвался жаб. «Суд удаляется на совещание», — объявил старикашка и перебрался в смежную комнату. С кем он там собирался совещаться, было непонятно. Но уже через 5 минут судья вышел обратно. Все приготовились слушать судебное решение. Старикашка прокашлялся и начал зачитывать постановление суда. «Согласно Гражданскому кодексу Федеративной Республики Тропос и в соответствии с кодексом 5-й конфедерации, суд рассмотрел заявление гражданки Тонг, выслушал прения сторон, принял во внимание все вновь открывшиеся факты, в том числе и признание истицы, и постановил снять все обвинения с господина Ковалева и освободить его из-под стражи прямо в зале суда». Старикашка сделал паузу, во время которой конвоиры сняли с Ковалева наручники и проводили его со скамьи для подсудимых в зал. Леха сел рядом с жабом, а судья продолжил. «Госпожа Тонг, за введение следствия и суда в заблуждение и задачу изначально ложных показаний приговаривается к штрафу в размере 5000 юаней. Также госпоже Тонг предписывается выплатить в пользу государства компенсацию затрат на судебные издержки в размере 3000 юаней и компенсацию затрат на привлечение службы судебных приставов Тропоса для доставки господина Ковалева в суд в размере 45000 юаней». Решение суда не произвело на Джию никакого впечатления. Судья же перевел дыхание и продолжил. «Но, учитывая положительную характеристику госпожи Тонг и отсутствие в ее биографии судимости, суд счел возможным наложить вышеуказанное взыскание условно». Таким образом, Джии предстояло всего лишь оплатить штраф в размере 5000 юаней, что было для нее суммой совершенно незначительной. Старикашка ударил молотком по столу, суд закончился, все начали вставать со своих мест, и лишь Леха сидел и не мог понять, что происходит.